Слова-паразиты. Хочется обращаться к словам благозвучным, многозначительным, правильным, тем, что имеют интересную биографию. Но придется вспомнить и о словах-паразитах. Зачем? Исключительно в целях дезинфекции. Чтобы, содрогаясь, не перечислять через запятую слова, засоряющие нашу речь, я лучше напомню вам веселый стишок хорошего детского поэта Эммы Машковской. Жил-был этот, как его, ну и значит и того, жило это самое со своей мамою. Был еще один чудак, это, в общем, значит так, и его любимый зять. Звали зятя, так сказать, а жену-то звали, ну, а соседа звали это, а его родители, видишь ли, и видите ли, а еще какой-то, жил на верхнем этаже. И дружили они все, ну и значит и вообще. Зачем нам все эти «значит», «ну», «так сказать»? Может быть, они спасают нас от нашего тугодумства? Но каждый из нас встречал людей, мыслящих и говорящих с реактивной скоростью и с такой же скоростью употребляющих слова-паразиты. Тогда можно предположить, что мы мало читаем, что наш словарный запас слишком скуден. Однако слова-паразиты встречаются и в речи грамотных людей — преподавателей, писателей, ученых. Их трудно заподозрить в скудном запасе слов. Так почему же мусорные слова засоряют наш язык? И если это просто дурная привычка, то можно ли от нее избавиться? Филолог Елена Шмелева считает, что слов-паразитов не бывает. Они не паразитируют на нашей речи, а помогают ей. Заполняют паузы, пока мы думаем, придают разные оттенки. Оказывается, и у кандидата филологических наук Елены Шмелевой есть свое любимое слово «вот». Она произносит это «вот», когда хочет остановить на чем-то внимание слушающих ее студентов. «Эти слова начинают нас раздражать, когда их слишком много», — объясняет Елена Яковлевна. Она вспомнила, как стала невольной свидетельницей разговора молодых людей в маршрутном такси. Один другому рассказывал: «Я, короче, выхожу, короче, из дома. Короче, всем в маршрутке было смешно, потому что получалось не короче, а длиннее». Знает ли каждый из нас, какие именно мусорные слова есть у него? И если знает, то пытается ли с этим бороться? Этот вопрос я задала своим знакомым разговорных профессий. Радиоведущий Роман Щепанский признался: «Мой грех — фраза, честно говоря. Она бесит меня самого. Что же я 15 минут до этого врал, как сивый мерин?» Актер Анатолий Меньшиков иного мнения: «Это спасительные фразы, у меня их полно. Я их называю матозаменителями. Ядрёна-матрёна, ёксель-моксель, ёк-макарёк». Действительно, нередко словами-паразитами являются матерные слова. Как известно, русский мат состоит всего-навсего из четырех корней, но производных от этих корней великое множество. Вот здесь индивидуальность говорящих проявляется довольно ярко. Кстати, словами-паразитами могут стать не только маловнятные тыры-пыры, ТРПР-8-дыр, йокалэмэнеопарэсэте, пятое-десятое, но и вполне симпатичные — зайчик, котик, малыш. Это происходит, когда так начинают обращаться ко всем подряд, в том числе и к малознакомым людям. Я знала одну красивую даму, у которой было несметное число поклонников. Она не запоминала их имена. У красавицы выработалась привычка к любому мужчине обращаться со словами «ангел мой». И возвышенное словосочетание стало словосочетанием-паразитом. Слова-паразиты подтачивают не только русский язык. Они расплодились в международном масштабе. Общественная организация «Компания за чистоту английского языка» подвела итог опроса среди 5000 своих сторонников, которые определили, какое слово или выражение в современном английском языке раздражает их больше всего. Оказалось, англичане то и дело повторяют абсолютно, даже когда то, о чем они говорят, весьма относительно. Злоупотребляют они выражением «честно говоря», бесконечно прибегая к нему, даже когда лукавит. Представитель организации Джон Листер заявил, что применять подобные выражения все равно, что носить галстук из дешевого галантерейного магазина или использовать эксцентричную мелодию для звонка в мобильном телефоне. Кто их поймет, этих англичан? Стоит ли шум поднимать из-за безобидного слова «абсолютно» и выражения «честно говоря»? Для нас же важно, чтобы чистым и ярким оставался русский язык.